Прежде чем покинуть место перестрелки, Михей подошел к капитану. Мертв. Склонившись над ним, глянул на шеврон в виде треугольника. В центре голова орла. По краю шла надпись «Подразделение антитеррора Чампино». Он прошел мимо спецназовцев, сраженных дикаркой с кобриком. Один из них подавал признаки жизни. Он заслонился рукой, увидев рядом командира диверсионной группы и ожидая контрольного выстрела. Забирая у него автомат, Михей покачал головой. Ему пришлось менять мнение на ходу. Противник в нокауте, а группа получила приличную фору. Это мог подтвердить обгоревший спецназовец. Он наверняка выбрался, но в каком он состоянии, можно только представить. Он вряд ли скоро расскажет о коротком бое. За него это сделают его товарищи, полицейские, карабинеры. Ушел. Так говорят о людях, спасшихся чудом. И взгляды, обращенные в сторону ада. Они подошли к дороге в 100 метрах от виллы. Ниже метрах в 50 стоял Форт Мондео. Полицейскую машину легко распознать по ее светло-голубому цвету, белым полосам по бокам и надписи «Полиция». Она перегородила узкую в том месте дорогу, не давая проезда даже по обочине. «Берем ее», — прохрипел Михей, тяжело дыша после длительного забега по горам. Он посмотрел в противоположном направлении, уже в который раз используя гаджет изобретателя Хазина. «Что сейчас там? За первым поворотом, за пятым, десятым?» Что ждет на этом раскаленном добела серпантине? Что бы ни было, прорываться можно было только в одном направлении. После короткой передышки в придорожных кустах диверсанты без проволочек вышли на дорогу и выстрелами из пистолетов убрали двух полицейских. Михей сел на место водителя, выругался, в замке зажигания не было ключей. «Тамира, пошарь в карманах у копов». Не успел он выговорить, как спереди и сзади разом завизжали сирены. Машины были не дальше 100 метров. Одна, вероятно, завыла у ворот виллы, другая — из-за поворота. Но у Михея от их визга заложило уши. Он покосился на скоблика. Виктор стоял у передней распахнутой дверцы и словно копировал полицейского. Только в штанах до колена и порванной майке, в шлеме и подлокотниках он походил на раздетого робокопа или велогонщика, который нашел на дороге оружие и бросил гонку. «В машину!» — рявкнул Наймушин. А вот и карабинеры в зеркале заднего вида и в тонированном лобовом стекле. «Тамира, быстрее!» Михей не думал о том, какие маневры ему придется совершать. Ясно, что придется поработать рулем, педалями, попробовать себя в роли Дэвида Копперфилда, ловить зубами пули. Дикарка распахнула заднюю дверцу и бросила Михею связку ключей. Тот поймал их и, выбрав один, вставил в замок зажигания. Отметил, как хлопнула дверца, и решил: дикарка на месте. Скоблик в это время сел в машину, он смотрел вперед и был готов открыть огонь через опущенное стекло. Михей гасанул, оставляя на дороге Тамиру. Он увидел ее в боковом зеркальце, когда над ней склонился один карабинер, а второй, припав на колено, открыл по беглецу огонь из ружья. Он, как и Скоблик мгновениями раньше, нашел защиту за распахнутой дверцей. И впереди такая же картина, перекрывшая дорогу машина, от которой, казалось, исходил запах пережаренных тормозных колодок, и вооруженные карабинеры. Их Михей узнал по черной форме с красными лампасами, по синей машине «Классик» фирмы «Магнум». Он вдавил педаль газа в пол до того, как противник открыл огонь сзади и спереди. Смотрел вперед, а видел распростертую на дороге дикарку. Последний раз он ощутил ее тепло через ключи, которые она подержала в руке, и для него они стали ключами от ее сердца. Его душили слезы, когда он таранил полноприводной классик, мог развернуться на месте со скрипом тормозов и визгом покрышек, со стоном, но лишь для того, чтобы навсегда остаться с дикаркой. Обе машины развернуло. Михею пришлось сдавать назад. Набрав скорость, он выжал сцепление и вывернул руль. Мондео развернулся на месте, как на льду, разбрасывая по дороге осколки фар и проблесковой системы. И если бы Скоблик не опередил Михея, тот вытолкнул бы его из машины. «Вперед, Михей! И даже не вякай!» И приставил к его виску пистолет. «Убью!» Наймушин набрал скорость. Сбросил газ перед поворотом, ожидая встречи с очередным пикетом. Теперь все полицейские были предупреждены по радио. И диверсантов ждал не щадящий огонь из пистолетов, а огонь на поражение. Что уже подтвердил один карабинер, стреляя вдогонку беглецу из ружья. За поворотом заслона не оказалось. Основные силы противника поджидали агентов там, где все еще дымился «Фиат». «Пригнись!» — крикнул Михей Скоблику. Микроавтобус стоял на прежнем месте, и между ним и скалой было около 2 метров. Другую сторону дороги перекрыла полицейская машина. В лобовое стекло ударила одна пуля, другая. Михей смотрел на панель приборов, навалившись на Скоблика. Их головы соприкасались. Они лежали в этом чертовом салоне валетом и неслись навстречу короткому, но опасному коридору. Его длина — длина Фольксвагена, ширина — ширина Форда. Михей мог только представлять это, потому что вел машину вслепую. Не мог поднять голову, потому что навстречу несся свинцовый град. Он снова вел машину по памяти. Машина вильнула, клюнула носом, когда вслед за одним колесом Форду прострелили второе, точно и методично, из автоматов. Михей бросил взгляд поверх головы Скоблика. Увидел темно-серую скалу, как будто замаскированную кустарником. Форд несло на нее правым бортом, будто корабль подходил к причалу. А встречающие полили из оружия, автоматов, пистолетов. Михей вывернул руль, придавил педаль газа. Машина пошла юзом, и командир группы уже знал, что случится дальше. Только бы не потерять скорость. Теперь ему ориентиром служил дым пожарища. И Михей произвел последний маневр, вывернув руль в правую сторону. Лишь бы искореженный передок машины воткнулся между Фольксом и скалой. Они могли застрять и застрять наглухо, и тогда их расстреляют, забросают гранатами. Все надежды Михей возлагал на скорость, на таранный тип Форда Мондео. С пробитыми передними колесами он был неуправляемым, но задние колеса крепко держали сцепление с дорогой и поддерживали сравнительный баланс. Михей заставил Форд воткнуться в эту щель. Скала оттолкнула машину всего на 20 сантиметров, но та получила ощутимый удар, врезавшись в микроавтобус. Борта Форда смялись, но сам он словно отяжелел. Михей что-то орал, заглушая натужный рев 200-сильного двигателя, хлопки выстрелов. Ему было больно, хотя и не его бока вгрызались в борт Фолькса. И все же ему удалось вывести капер на простор. Пули ударили в багажник, в мелкую крошку разлетелось заднее стекло, захлопала по дороге вначале одна, а потом другая пробитая покрышка. Форд дотягивал, еле-еле дотягивал до спасительного съезда с дороги. До него 100 метров. Он прячется за очередным поворотом, и диверсанты готовы спрятаться за ним. 100 метров до него, а у Михея в голове не посторонние, а сопутствующие мысли. Удастся ли свернуть, не оставляя на дороге следов от разорванных шин и ободьев, шлифующих асфальт? Кусты лягут под днищем Форда, Но успеют ли они распрямиться? Скоблик стал штурманом. Прямо, прямо, налево, направо. Дорога и так была прямая. Эта машина бросала из стороны в сторону, а Скоблик подсказывал, каким маневром выровнять ее. Михею хотелось крикнуть ему, чтобы он заткнулся. С другой стороны, он придавал ему уверенности. «Поворот!» Скоблик высунулся из окна, рискуя получить пулю в затылок. Он оглянулся и озвучил картину заднего вида. «Никого!» «Одна из моих любимых!» Михей сбросил газ и медленно подъехал к месту съезда. Почти не наследил. Не так он представлял себе этот маневр. Не на той машине, не в таком составе.